Бажена молча подошла к креслу и почти упала в него. «Что произошло?» — испуганным голосом спросил Ярослав. Она не могла сразу точно и внятно ответить отцу. Небывалое нервное напряжение сменилось слабостью. Губы Бажены задрожали, она уронила голову на подлокотник кресла и разрыдалась. Долго слушал Ярослав беспорядочный рассказ дочери, когда она сказала, что до войны Нерич жил в Чехословакии не в качестве врача, а в качестве руководящего работника югославской разведывательной службы, лицо его почернело. «А можно верить этой Софии?» — спросил он. «Я верю», — коротко ответила Бажена. Она рассказала, как изменился в лице Нерич, когда она сообщила ему, что у него и Софии общая профессия. «Вот это ты напрасно сделала», — не сдержался Лукаш. «Если сбудутся наши худшие подозрения, то ты навредила делу. Я сейчас вызову Антонина». Бажена с мольбой подняла руки. «Антонин», — едва промолвила она, — «какой стыд! До чего я дошла? Как он отнесется к этому?» «Самолюбие надо отбросить в сторону, дочка. Сами виноваты. Погрузились в болото, так надо выкарабкиваться. Антонин остается Антонином. Я ни в чем его не виню. Он честный человек». Лукаш подошел к телефону, снял трубку и набрал номер. «Это ты, Антонин? Зайди ко мне». «Да, немедленно». «Да, важное. Может быть, даже чрезвычайное». И положил трубку. «Он сейчас будет здесь». Бажена решительно поднялась, оправила пальто и шапочку. «Я пойду. Сам расскажи ему обо всем. Мне слишком тяжело». Ярослав подошел к дочери и положил тяжелые свои руки на ее плечи. «Хорошо. А ты будь мужественна и не падай духом. У тебя есть отец и друзья, крепкие друзья, которые тебя не покинут в беде. Поняла?» Она кивнула головой. Лукаш продолжал. «Веди себя с мужем так, будто ничего не произошло, и ты не придала этой истории значения. Если он сам заговорит на эту тему, упрекни его легонько, но не проявляй ни любопытства, ни подозрений. Ты хорошо меня понимаешь?» Бажена снова кивнула головой. «Будь коммунисткой. Признаюсь, и мне в голову лезут тяжелые мысли. Боюсь, как бы не пришлось нам обоим идти с покаянной в Центральный комитет. Все может быть». Он поцеловал дочь, и она вышла из кабинета. «Да, важное. Может быть, даже чрезвычайное», — повторял Антонин слова Лукаша. «Что же случилось? Никогда не говорил Ярослав так взволнованно и тревожно». Он вошел в кабинет Ярослава. Лукаш сидел, откинувшись на спинку кресла и вытянув на столе руки. Судя по выражению его лица, трудно было подумать, что он взволнован. Скорее, следы усталости лежали на нем. Темно-синие глаза Ярослава смотрели печально. «Садись, Антонин», — сказал он тихим голосом, не меняя позы. Антонин присел. Ярослав молчал, и не потому, что ему трудно было заговорить с Антонином обо всем, что произошло. Вовсе нет. Он решил сделать это сразу, не задумываясь, даже в присутствии Бажены. Просто ему было тяжело. Стараясь не показать этого перед дочерью, совершенно разбитый горем, теперь он не только осознавал, но и почувствовал всю тяжесть и значение случившегося. Самое страшное заключалось в том, что Нерич до войны был разведчиком. Одно это, а также и то, что Нерич тщательно скрывал свое лицо, заставляло предполагать самое худшее. Если он честный человек, то зачем ему скрывать прошлое? Лукаш прикрыл глаза рукой. «Очень скверно получилось, дорогой мой», — начал Ярослав. «Очень скверно. Мы попали в беду, я и дочка». Антонин, не понимая, смотрел на него. «Ну, говорите же скорее, Ярослав, зачем вы тянете?» Поторопил его Антонин и тут же одернул себя. Он никогда не позволял себе разговаривать с Ярославом на службе таким тоном. Лукаш сильно встряхнул головой, будто отгонял назойливого слепня, и выпрямился. «Нерич оказался не тем, за кого он себя выдавал, и за кого мы его принимали». При имени ненавистного Нерича Антонин сжал кулаки. «Как? Что ты сказал?» — вскрикнул он, не замечая того, что говорит с Ярославом на «ты». И Лукушу было не до этой подробности. «Именно так, дорогой», — продолжал он. «Как выясняется, до войны в Праге он был не только врачом, но еще и югославским разведчиком». Антонин крепко схватился обеими руками за доску стола и налег на него грудью. Странный он пережил минуту. С одной стороны, все в нем торжествовало. Его разлучник оказался к тому же и подлецом. С другой стороны, он испугался за Ярослава и Бажену, которых это открытие не могло не задеть. Что же повторять, как дорог ему был старый Лукаш? Пусть он не понял его, пусть он доверился дочери, обидел Антонина. Разве могло это пошатнуть его многолетнюю сыновнюю любовь к Ярославу? Уж слишком крепкими и прочными были узы, которые связывали эти двух людей. А Бажена? К ней и сейчас рвалось его сердце. Наконец он спросил, каким образом это раскрылось? Лукаш подробно передал рассказ Бажены. Он не утаил и того, что замужняя жизнь принесла его дочери одни только огорчения и обиды. Антонин не сдержался, он сказал резко. «Обиды? Огорчения? А куда вы смотрели? Где были вы? Говорил же я вам, что не лежит мое сердце к этому самозваному врачу. Но я умолял Бажену подождать, не торопиться со свадьбой, проверить человека. Неужели под ее ногами земля горела?» О том, дорогой, что они плохо живут, я узнал только сейчас. Это для меня было горькой новостью. Вот как? Значит, она скрывала? Стыдилась? Вероятно, стыдилась, — согласился Лукаш. Она настолько потеряла голову, что забыла о своих друзьях. Эх! Антонин сжал кулаки. Никогда не доведет до добра черствое сердце. Лукаш слушал, не говоря ни слова, сникнув под этим потоком обвинений. В Антонине говорило оскорбленное чувство. К тому же Антонин оказался прав. Конечно, он тоже не мог предвидеть катастрофы, только ревность и боль говорили в нем. Но он оказался прав. Антонин взял себя в руки. Темное, страдающее лицо Ярослава поразило его. Он перешел на деловой тон. «Почему же вдова Пшибик скрыла от меня свое знакомство с Неричем?» Лукаш развел руками. «Не ведаю». «И что же теперь будем делать?» «Продумать надо все. Ты подумай, и я подумаю. Вечером зайди ко мне». «Хорошо», — сказал Антонин. «Передайте Бажене, что я разделяю ее горе. Пусть она знает, что я по-прежнему самый верный ее друг». Глава 25. Рудольфу Голуске нельзя было отказать в практическом уме, предприимчивости и хитрости. Не был он лишен дальновидности, умения разбираться в людях. И вот подите, опростоволосился с Антониной Сливой и стариком Гофбауэром. Особенно необъяснимо было его доверие к Гофбауэру. Голуска продолжал считать его своим человеком. В 44-м году он верил заботам старика свой городской особняк и теперь поручил ему наблюдение за загородной виллой. Выполняя обязанности дворецкого, Гофбауэр пристально следил за всем, что происходит на вилле. Он скоро убедился, что Голуска не собирается перевозить сюда семью. По-видимому, он хотел использовать виллу для каких-то других целей. С наступлением осени и первых холодов Голуска распорядился привести в действие паровое отопление и неизменно поддерживать в доме нормальную температуру. В гостиной и кабинете старую мебель заменили новой. На смену прежнему холодильнику привезли другой, последней конструкции и более вместительный. Пол в столовой заслали огромным персидским ковром пунцового цвета с широкими черными обводами по краям. Появился радиоприемник «Телефункен». А вскоре после этих приготовлений на виллу поздно ночью в сопровождении Голуски пожаловал первый гость, в котором Гофбауэр сразу признал министра юстиции Гертину.